Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем сегодня изучение библейской истории Ветхого Завета. Первая книга Библии содержит в себе неоцененные факты начала Вселенной, сотворенной Богом, а также и нашей планеты, человека на ней и всего живущего. А потом говорит она о начале народов, племен, которые имели то или другое отношение к Израилю древних времен. Как мы уже говорили раньше, после духовного падения Адама и Евы по искушению от дьявола определились две линии человечества – потомки Каина и Сифа. Первая линия была весьма плотской, не искавшей от всего сердца живого Бога. А линия Сифа, наоборот, была более богобоязненной, набожной и искавшей милости Создателя своего, молящейся и приносившей в жертву за грехи свои невинного Агнца, как это совершил Авел по примеру отца своего Адама. Каин же отверг этот образ поклонения и жертвоприношения, как вы помните, и жертва его не оказалась угодной Богу, потому что она была отдел его от собственных заслуг и лишенное чувства сознания греха в сердце его. Дальнейшая драма вам известна. Путь Каина стал путем отступления от Бога, вражды и гордости. Потомки его стали морально падать и забывать живого Бога. Сив же и потомство его искало Создателя своего. Енох в особенной мере искал общение с живым Богом, и не стало его. Его взял чудесно к себе Бог. Больше мы говорили об этом раньше. 5 глава, 24 стих. Первые 5 глав Бытия является история человечества предпотопной. 6 же глава открывает сильное моральное падение человеческой расы и объявление Господом Богом грядущего суда. Он избрал праведного Ноя возвещать о потопе на земле, и что это случится вскоре. Бог дал срок для покаяния – 120 лет, а Ною повелел в это время строить ковчег для спасения его семьи и видов разных животных. 5 первых глав Бытия охватывает 1/3 времени до рождения на земле Господа нашего Иисуса Христа. Это удивительные главы, содержащие так много истории и откровений Господних. Как мы уже упоминали об Енохе, кроме его праведности, он также возвестил пророчество о судах Божиих, Иуды 1 глава с 14 по 15 стих. Критики Библии пробовали бросать тень на большую длительность жизни мужей Божиих до потопа. Адама век 930, а Мафусала 969 лет. В вечности мы узнаем подробности этой правды. По-видимому, атмосферная обстановка, питание, общение с Богом способствовали такой большой длительности лет. Об этой исключительной длительности жизни библейских патриархов свидетельствует также и предание разных народов – Египта, Индии и прочие. Потоп. Бытие, 6 глава, открывает быстрое размножение человеческой расы. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, то сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в жены, какую кто избрал. Потом следует 5 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время. Это было противно Богу и огорчало Его святость. В своем божественном предведении Бог знал, что человек развратится, и будет необходимо искупление его от грехов путем Агнца предвечного, его крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа. Но в очах Божиих праведный человек Ной нашел благоволение и благодать. 6 глава, 8 стих. Ной ходил пред Богом, Развращение человечества стало ужасное, и потому Бог весьма воскорбел о положении на земле и решил допустить потоп по причине растления человечества. Бог повелевает Ною строить ковчег для спасения семьи и чистых животных, давая указания на его размер и вид, материал и прочее. Архитектором был сам Бог. Ной и строители были только послушными работниками. 120 лет длилась проповедь Ноя о судах Божиих и о постройке ковчега. 6 глава с 3 по 22 стих и 5 глава 3 стих. Поразительно, что размеры, которые Бог дал Ною для строения ковчега, ничуть не противоречили законам судостроения поздних времен. Потомство праведного Сифа смешалось путем брачных связей с потомками Каина, которые пошли стезями греха много раньше, как мы уже говорили об этом. Но существует и второй взгляд на сынов Божьих, которые брали себе в жены красивых человеческих девиц, что сатана выступал с атакой на человечество, и воплощенные его духи, отступившие с ним от Бога, смешивались с родом человеческим и усиленно укрепляли зло и беззаконие на земле. Однако, что это были потомки Сифа, люди духовно падшие, более является принятым среди толкователей Библии. Ссылка на сынов Божьих, Иова 1 глава 6 стих, 2 глава 1 стих и 1 послание Петра 3 глава 19 стих и 2 послание Петра 2 глава 4 стих, Иуды 1 глава 6 стих. Все это свидетельствует, что духи зла входили в людей и даже во время земной жизни Христа, разрушая жизнь человека. Господь имел, однако, победу над ними во всех случаях. Однако мы вернемся на несколько минут снова к повелению Божию о постройке ковчега для его спасения. Господь Бог сказал Ною утешительные слова: «Но я с тобою поставлю завет мой, и пойдешь в ковчег ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою». 6 глава, 18 стих. Какое чудное откровение и милосердие являет Бог человеку, который оказался среди нечестия, верующим в Него. Верой он принял это откровение. И сделать это было нелегко, потому что о водном великом несчастье люди не знали до того времени. Земля орошалась обильной росой, и поверить в такое возвещение Божие мужа неверующим отступникам было весьма трудно без благодати Божией. Только патриархи долготерпения ободряли Бога и укрепляли веру, дабы Ной начал строение, о котором возвещено было за 120 лет до его окончания и наступления потопа. Сколько толков ходило по земле, сколько угроз и насмешек, издевательств пришлось перенести Ною. Даже семья его сразу ли поверили, поддержали ли любимого отца? Но по милости Божией, если и были начальные колебания по причине людей, злых насмешников, но сыновья и женщины подставили свои плечи и продолжали томительную, трудную работу до ее завершения. Допускает мысль, что и неверующие за плату помогали Ною в постройке. Люди более богобоязненные, но трудно утверждать это предположение. Ведь ковчег является прообразом Церкви Христовой. Она строится Духом Святым, и возрожденный от Него принимает активное участие. Все же не исключена возможность участия в постройке родственников Ноя, которые к врагам не принадлежали, но и не являлись глубоко верующими. Они были похожи на дев, у которых было масло в лампадах, но очень мало. В продолжении 120 лет строение многое совершилось. много искушений, много трудностей, много молитв Ной совершил в тайне, дабы укрепиться и не пасть в сомнение. Хотя Библия не открывает нам, что Бог и позже, после первого повеления построить ковчег, являлся Ною и беседовал с ним. Но это вполне возможно и естественно. Он ободрял Авраама, Исаака и Иакова неоднократно. А сколько раз Всевышний говорил с Моисеем? Ной нуждался в Боге, принося ему агнца в жертву, на покрытие грехов своих и семьи своей. Патриарх веры смиренно взывал Всевышнему о руководстве, о строении, о правильности измерения, данных ему, о силе противостать духам злым, вокруг него витающим и совершающим злом. Сила Божия помогла Ною построить ковчег. Дорогие, как было бы хорошо, чтобы и вы также поверили Господу, что скоро придет суд, и вы должны покаяться. Аминь.